Глава 33. Максим. Лучше не становилось. Я думал, что причина, по которой я становился одержимым Кирой, заключалась в том, что редкие, вызывающие привыкание моменты контакта были недостаточными, и поэтому мне хотелось большего. Я думал, что если на пару недель сосредоточусь исключительно на ней и на том, чтобы вытрахать ее из своего организма, то мои чувства завянут, так и не успев распуститься. Однако это привело к серьезным неприятным последствиям. Моя тяга к ней становилась намного, намного сильнее. И не только из-за ее тела. Я жаждал ее общества. Ночью и днем. Просыпаясь и засыпая, я хотел, чтобы она была рядом со мной, дышала тем же воздухом, реагировала на каждое мое действие. Но вернемся к ее телу. Я был ненасытен. Я ложился спать и просыпался с эрекцией. Каждый сантиметр моего тела ярко реагировал на ее присутствие. Я сказал себе, что именно поэтому мне хочется держать ее рядом, но это не объясняло, почему мне хочется обнимать ее, пока мы спим, как будто я боюсь, что она ускользнет. Боюсь. Это забавно, конечно, но страх действительно наполнил меня, и я чувствовал его каждой клеточкой. Однако чего я боялся? Не ее. Больше нет. Не ее намерений. Страх шел изнутри. Чем больше я осознавал, какой хорошей она была, тем больше понимал, что не заслуживаю ее. Я купил ее, но не заслужил. Я был настолько же грязным, насколько она была невинной. То, что я натворил всего за один месяц после нашей свадьбы, выходило за рамки дозволенного. От одной мысли об этом у меня волосы на затылке встали дыбом. Неужели я так сильно изменился с тех пор, что теперь испытываю отвращение к собственному поведению? Короче говоря, да. Теперь, когда я узнал ее, я пожалел обо всем, что сделал. А что, если она узнает? Боже, эта мысль приводила меня в ужас, потому что это было вполне осуществимо. Кристина была как раз той самой бывшей, которая позаботится о том, чтобы Кира узнала хотя бы часть из того, что я натворил. Кира перевернулась на спину во сне, но не проснулась. Она была обнажена, на ней не было ничего, кроме простыни. Я стащил ее. Шторы были распахнуты, уличного света проникало достаточно, чтобы я мог разглядеть восхитительные маленькие детали ее тела. Она вздрогнула от того, что простыня больше не укрывала ее. Я погладил ее от горла до подбородка, и она изогнулась от моего прикосновения. Даже тогда она не проснулась. Я потер рукой у нее между ног, наблюдая за ее сонным лицом. Ее рот приоткрылся, глаза все еще были закрыты. Она была влажной. Я просунул в нее палец, ощупывая ее. Ее тело откликнулось, но даже это не разбудило ее. Должно быть, я действительно вымотал ее. Эта мысль меня не беспокоила. Напротив, это даже не остановило меня. Я взобрался на нее, входя в нее одним плавным плотным скольжением. Это, наконец, разбудило ее. Она застонала, когда ее прекрасные глаза распахнулись. Я целовал ее, входя и выходя. Что я наделал? Как я позволил себе погрязнуть в этом так глубоко?